так взбрело в голову, но и нагородил, а зачем и самому непонятно. Показалось как-то страшно явиться среди бела дня после стольких лет, с каждым здороваться, отвечать на расспросы, выслушивать бабьи охи и ахи. А ведь все это, если разобраться, ерунда, отговорки. Все-таки он опасался, что какой-нибудь кустищенский весельчак, вроде Фомы Куделина, дружелюбно пожимая руку, видя его одного с ребенком, пошутит в простоте души и спросит, где это он посеял жену? Уж не умыкнул ли ее какой-нибудь сибирский каторжник сорвиголова? Или того хуже, поглядит на мальчонку, поглядит на него самого, Захара, и скажет, кто-нибудь дружески и неподкупно пяля глаза, о похожести, как будто сном и духом, ничего иного и предположить не мог. Захар заснул не скоро, все в том же нервном напряжении, все время хотел проснуться, но проснуться не мог. Тихо текла ночь, прокричали первые петухи, и Захар, кажется, услышал их сквозь сон, и лишь сама Ефросинья не могла сомкнуть глаз. Все было ясно. Дети, их жизнь, работа, хозяйство. И вот в один момент ее теперь хорошо налаженная и, в общем-то, спокойная жизнь кончилась, была обрублена. Сейчас она почему-то больше всего боялась возвращения с улицы Егора и все время ждала этого. Прокричал первый петух. На улице перед домом послышались голоса, смех. Накатываясь, волна петушиного перепева захлестнула все кругом. Собственный петух, Ефросинья все собиралась переменить его, дожалела. Куцы гаркнул неподалеку, и она шире открыла глаза. На крыльце раздался приглушенный говор, затем все стихло. Скрипнула дверь в сени, и Егор снял сапоги. Два раза глухо стукнуло. «Егорка!» — позвала она шепотом, когда он, уверенный, что мать, как всегда, спит, осторожно подошел к столу, намереваясь отломить хлеба. «Чего, мам?» — быстро спросил он. «Ты чего, опять голова?» «Тише, тише!» — остановила его Ефросинья, невольно косясь в сторону двери в горницу. «Гости у нас, Егорка!» «Батька твой, Захар Тарасович, пожаловал, с младшим своим. Накормил я их, спят. Стой, стой, ты что?» Она успела ухватить его за рукав, и Егор, рванувшийся к двери, отошел, сел к столу. «С дороги они, намученные», — сказала Ефросинья. «Завтра увидишь». «Маня-то Поливанова померла родами», — добавила она неожиданно, вроде бы ни к селу, ни к городу, вслух высказывая то, о чем непрестанно думала и окончательно смутила Егора. Он разделся, лег, но забылся коротким сном только перед самым утром. Но и во сне его не покидало изумленно-радостное ожидание. В любой момент он готов был вскочить, и действительно, после третьих петухов, вторых он все-таки не услышал, он сел на лавку, прислушиваясь. Мать спала. Он это уловил по еле доносившемуся ее дыханию. Окно серовато проступало. Егор стал бесшумно одеваться, затем в нерешительности опять опустился на лавку. Все эти годы он помнил отца и много думал о нем. А последнее время уже не однажды рвался съездить на далекую Каму. Всякий раз что-нибудь мешало этому. И больше всего страх Ефросинья перед неизвестностью дальней дороги, перед тем извечным чувством матери, что сын еще, достигни он хоть 20 лет, мало что смыслит в жизни. Егор неясно вспоминал большие сильные руки И словно он был по-прежнему ребенком, возникало чувство полета, словно кто-то опять отрывал его от земли и подбрасывал высоко вверх. При этом у Егора в глазах всплескивалось что-то голубое, просторное, и в теле появлялась солнечная легкость. Он всегда несколько стыдился этого детского чувства, хмурился, но ничего поделать с собой не мог.